Новая Зеландия. Самое ужасное преступление столетия в Новой Зеландии. Так назвала полиция прибрежного новозеландского местечка Арамоана неспровоцированное убийство местным 33-летним безработным Дэвидом Малькольмом Греем своих соседей. Его жертвами стали 13 человек, 11 из которых скончались. Двух детей, которых удалось вынести из зоны обстрела, прооперировали в больнице. Свою кровавую охоту Грей начал вечером 13 ноября 1990 года с поджога одного из домов и продолжал ее всю ночь до рассвета. Старший сержант местной полиции Билл О'Брайен свидетельствует, что убийца был вооружен двумя крупнокалиберными ружьями, одно из которых с оптическим прицелом, и револьвером. Около 140 полицейских, включая специальный отряд по борьбе с террористами, были переброшены в район Арамоана для того, чтобы обезвредить маньяка. Утром 14 ноября Дэвид Грей был убит в перестрелке с полицией. Франция. Франсуа Кенигштейн Равашоль, 1849-1892. Этот хладнокровный и циничный уголовник, сын рабочего металлурга, уловив модное веяние века, ловко выдавал себя за революционера-анархиста. Но характер его преступлений не оставляет никаких сомнений, что целью Кенигштейна Равашоля была лишь нажива. Правда, справедливости ради, надо сказать, что и все идеи революционной переделки мира, в конце концов, также сводятся к заурядному грабежу. Итак, что же натворил Кенигштейн? Имея профессию красильщика, он в 37 лет бросил работу и стал промышлять воровством и контрабандой. 19 июня 1891 года он задушил старика-отшельника в Фарерских горах и похитил 35 тысяч франков. 27 июля того же года ударами молотка он повторил преступление Раскольникова, убил двух женщин, владелец кабинной лавки в Сент-Этьене. Затем он связался с анархистами и занялся изготовлением бомб и организацией взрывов. Так, с его помощью были произведены взрывы в доме номер 136 по бульвару Сен-Жермен и в доме номер 32 на Рю-де-Клиши в Париже. Ряд взрывов, происшедших в Париже в 1892 году, накалил обстановку в столице Франции до предела. В этот момент редактор газеты «Ле Голуа» Жоржуэль получил приглашение встретиться с неуловимым Равашолем, разумеется, тет-а-тет. В погоне за сенсацией Жоржуэль не сообщил полиции о встрече и не дал в газете описание внешности Кенигштейна. Преступник взял с него слово об этом. Он только привел монолог с псевдоанархиста. Нас не любят, но следует иметь в виду, что мы, в сущности, ничего, кроме счастья человечества, не желаем. Путь революции кровав. Я вам точно скажу, чего я хочу. Прежде всего, терроризировать судьи. Когда больше не будет тех, кто нас сможет судить, тогда мы начнем нападать на финансистов и политиков. У нас достаточно динамита, чтобы взорвать каждый дом, в котором проживает судья. По счастью, после этого интервью Равашоль недолго гулял на свободе. Через два дня, 30 марта 1892 года, во время обеда в ресторане, он вел себя слишком подозрительно, и хозяин вызвал полицию. При задержании преступник оказал бешеное сопротивление, но все же был схвачен. По дороге в полицию он вопил во всю глотку: «Братья, за мной, да здравствует анархия, да здравствует динамит!» На суде Равашоль отрицал, что благородный анархист Равашоль и подлый убийца старика-отшельника Кенигштейн одно и то же лицо. Судьи, запуганные очередными взрывами, в том числе и ресторана, где был арестован Равашоль, вели себя весьма скованно. Но затем Равашоля перевезли до суда в департамент Луара в Монбризоне. Там судьи не были так запуганы, как в Париже. Председательство же месье Доригон из Леона. Благодаря системе антропометрических измерений Берзильона Равашоль был изобличен. Когда он это понял, что перестал скрывать свои уголовные преступления. Кенигштейна Равашоля приговорили к смертной казни 10 июля 1892 года. Его повели на казнь. По дороге он непрерывно распевал: «Хочешь счастливым быть, вешай своих господ, и попов кромсай на кусочки». Перед тем, как положить голову на гильотину, он успел крикнуть: «Вы свиньи, да здравствует революция!» Самым хрестоматийным убийцем для французов является Анри Дезери Ландрю, 1869-1922, который был обвинен в убийстве 10 женщин и одного мальчика. Он убивал их у себя на вилле, а тела сжигал. Несмотря на то, что вину свою он не признал, Ландрю был казнен по приговору суда. Еще один субъект того же рода, Жан-Батист Тропман, 1849-1870, механик по профессии, Тропман убил семью Кинков, мужа, жену и 5 детей в возрасте от 5 до 16 лет, проживавших близ местечка Пантен под Парижем. Жена при этом была беременна на 7 месяце. Тропман нанес своим жертвам в общей сложности более 100 ран. Один из свидетелей, проходивших недалеко от места убийства, различил голос ребенка, кричавшего: «Ай, мама, мама!» Цель преступления Тропмана была низменно прозаической – деньги. По приговору суда преступник был гильотинирован 7 января 1870 года. Его казнь наблюдал Иван Сергеевич Тургенев, приглашенный на нее французским писателем М. Жаном, и подробно описал ее в очерке «Казнь Тропмана». Среди убийств новейшего времени во Франции особое место занимает история Исеи Сагавы, учившегося в Париже отпрыска японского бизнесмена. В июне 1981 года этот миниатюрный сын страны восходящего солнца, рост 1 метр 48 сантиметров, вес 40 килограммов, выстрелом из карабина убил свою любовницу, голландскую студентку Рене Хартевильд. Но видавшую виды Францию потрясло не само убийство. Мало ли любовников сводят свои счеты кровавым способом, а то, что Сагава аккуратно разрезал тело подруги на куски и часть из них съел. Преступление настолько не укладывалось в рамки европейской морали, что французские эксперты поспешили объявить Сагаву ненормальным. Суд отказался его наказывать. Тем временем Сагава, сидя в тюрьме, написал письмо в Японию известному режиссеру Юро Кара. «Господин Юро Кара, я тот, кто убил молодую голландскую женщину, съел часть ее плоти и был арестован полицией. Господин М. сообщил мне, что вы подумываете о том, чтобы поставить фильм, посвященный моему делу. В своем предыдущем письме, которое я направил господину М., я сообщал, что и сам уже давно думал о создании такого фильма. Я хотел бы назвать его «Обожание». Его можно было бы построить так. Один человек с Востока, точнее японец, обожает западную женщину до такой степени, что испытывает неудержимое желание убить ее и съесть. Это с одной стороны символическое отражение неискоренимо притягательной страсти, которую Япония испытывает в отношении Запада. С другой стороны, это выражение странного импульса, который таится во мне и который я хочу выразить. Героем фильма должен быть невысокий, возможно, более тщедушный японец, а его жертва должна быть типично западной, высокой блондинкой. Фильм должен начаться кадрами, отображающими одиночество героя, который находится в центре большого города. В конце пейзаж, показывающий грозное бушующее море и иллюстрирующий тем самым подлинную натуру героя. Я давно лелею надежду, что в один прекрасный день будет создан такой фильм, и мне очень хотелось бы сыграть в нем свою собственную роль. Конечно, мое судебное дело послужит лишь затравкой для вашего творческого воображения, и вы сможете развить сценарий так, как вы сочтете это необходимым. Но если у вас возникнет желание разузнать, что происходит в моей душе, в душе главного героя фильма, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Разумеется, такое желание у Юркара возникло. Он завязал с Сагавой переписку и спустя некоторое время написал об этом деле документальный роман «Обожание», который получил в Японии престижнейшую премию Акутагавы и был продан в количестве 1 миллиона экземпляров. Увы, люди любят читать подобную литературу. Доказательством служит и то, что вы читаете в данный момент эту книгу, а не критику чистого разума Канта или «Войну и мир» Толстого. Сагаву 5 месяцев обследовали психиатры. Затем ему разрешили по уикендам на 1 день покидать тюрьму, а в июле 1983 года перевели в психиатрическую лечебницу в пригороде Парижа. Находясь там, он написал собственную книгу о совершенном преступлении. В «Тумане» книга Сагавы была продана тиражом лишь в 300 тысяч экземпляров. В одном из писем к Юре Каре Сагава обронил: «Если меня выпустят на свободу, я съем другую женщину». Быть может, поэтому французы выдворили японца к нему на родину. Он вернулся домой в начале июня 1984 года. Режиссер Ашима начал подготовку к фильму по делу Сагавы. Сам преступник купался в лучах славы. Однако родители убитой голландки потребовали вернуть Сагаву в Париж и судить, поскольку если он здоров и находится на свободе, значит, может отвечать за свои поступки. Адвокаты Сагавы добились помещения его в госпиталь для нервнобольных, где он продолжил работу, начатую в Парижском университете, по сравнительному анализу французской и английской литературы. Француженка – это слово вызывает образ прекрасной дамы. От него веет духами и легендами. Увы, ветер эмансипации разбивает порой этот образ вдребезги, как пустой флакон. Французские женщины научились быть жестокими и убивать без особых колебаний. Страшнее всего то, что на это идут совсем молоденькие девушки. В июле 1972 года 18-летняя Мишлин Брик и ее 17-летняя подружка Жослин от нечего делать купили ножи, затащили их в мастерской, затем вышли на дорогу и стали голосовать. Остановился первый же автомобилист. Это был рабочий Жан-Клод Рей. «Извините, месье, не могли бы вы нас подвезти?» «Разумеется». Бедняга Жан-Клод не подозревал, что его ждет. Весело болтая и отпуская спутницам комплименты, он переключал скорости, притормаживал на поворотах. Едва машина подъехала к безлюдному месту, девушки попросили его остановиться. И Мишлин Брик, она находилась на заднем сиденье, ударила Рэя ножом в спину. Жаслин почти одновременно нанесла удар ножом в живот. Они вышли из автомобиля, запачкавшись кровью. Бумажник Рэя девушки не взяли, ведь они сделали это не ради денег. А вот 18-летняя Валерия Сюбра стала соучастницей 2 убийств и 7 покушений на убийство, именно из-за денег. Она родилась в 1966 году и была единственным ребенком в семье. Мать Валерии 3 выходила замуж и разводилась. Своего родного отца девушка увидела впервые в 16 лет. Вместе с матерью они кочевали с одного места жительства на другое. Училась Валерия в церковных школах, но аттестат о неполном среднем образовании не получила. Не сдала выпускных экзаменов. Какая-то высокая тяга, жажда идеалов еще таилась в ее душе. Она записалась в школу эстетики. Но, боже мой, какая может быть эстетика, когда хочется хорошо одеваться, ходить в модные рестораны, не задумываясь над тем, сколько ты можешь позволить себе потратить за 1 вечер. И, конечно, школа эстетики полетела к чертям, все к черту. Вместо нее появился оптовый магазин готового платья в Сантье, где Валерия становится продавщицей. При необходимости она превращается и в манекенщицу. Начинается сладкая жизнь. Ночные кафе, любовники, увеселительные поездки – все это похоже на безумный калейдоскоп. В 1984 году на горизонте Валерии появляется Лоран Хаттаб, сын крупного бизнесмена. Он тоже любит богемную жизнь, деньги и азартную игру. Валерия безумно влюбляется в него. Потом к ней присоединяется еще один молодой прожигатель жизни, Жан Реми Саро. Душой и мотором компании была Валерия. Они придумывают себе философию, конечно, не такую сложную, как Родион Раскольников, но по смыслу очень близкую. Мы не такие, как все, и потому нам все дозволено. Родная страна представлялась им убогим провинциальным местечком, где трудно развернуться сильной личности. Они мечтали об Америке, но ехать решили туда не с пустыми руками, а имея в кармане 10 миллионов франков. Вскоре «Адская троица», как назвали ее потом журналисты, перешла от слов к делу. Дело же заключалось в том, что обольстительная Валерия знакомилась в ночных кафе и ресторанах с богато одетыми одинокими мужчинами и затем приглашала их к себе домой. Ну а там жертву уже поджидали Саро и Хаттаб. Пока они убивали несостоявшегося любовника Валерии, она подсчитывала содержимое его бумажника. К счастью, троицу остановили раньше, чем счет жертвам даже пошел на десятки. В январе 1988 года Валерия и ее приятели были приговорены к пожизненному заключению. Но, похоже, они так и не поняли, почему. Писатель Морган Спорте, написавший об адской троице книгу «Приманка», говорит: «Убийства, совершенные ими, вызывают ужас. Они свидетельствуют о том, что у ребят полностью отсутствует какое бы то ни было понятие о добре и зле. Это мир, управляемый тремя понятиями – деньги, ложь, тряпки. Чтобы представить себе степень наивности Валерии, достаточно сказать, что сразу после ареста она спросила, освободят ли ее до Нового года. В самом деле, ведь это очень обидно – встречать такой веселый праздник в тюрьме».